Стена в Берлине рухнула. Советская армия вдруг вернулась домой из всех заграниц, с Кубы и из Германии и прочих стран, которые мы держали под пятой дружбы. И вдруг выяснилось, что оружие у нас, хоть и не свежее, то его до и больше. Танки, бронетранспортеры, самолеты, вертолеты, пушки и зенитки, ну и все такое прочее. В количестве, которое великой державе с тютельной экономикой девать некуда, а выбрасывать жалко. Ну и сходу придумалось Приднестровье. По пути к границе Белов коротко объяснил, как возник феномен Приднестровья. Молдавия когда-то была одной из республик Советского Союза, а после развала СССР стала независимым государством. Однако на молдавской территории, к востоку от Днестра, успело поселиться столько русских, что они составляли большинство населения. Им не улыбалось стать подданными Молдавии, которая тогда рвалась воссоединиться с Румынией. Другое дело быть маленькой независимой страной, имеющей тесные связи с Россией. Самопровозглашенная республика получила от Москвы достаточное количество оружия, чтобы отстоять себя в войне с Молдавией. У нового государства, помимо вопиющей нищеты населения, была и другая проблема. Никто в мире его не признал, да и юры Приднестровье не существовало. Соответственно, его граждане юридически были никто из ниоткуда. «Приднестровье в страшной заднице», — рассказывал Белов. «Дипломатическая ничейная земля — это не смешно. Здравомыслящие люди не торгуют со страной, которой нет на карте. Нет торговли — нет денег. Поэтому из ямы нищеты нет ни малейшей надежды выкарабкаться. В мире полно бедных стран, которые живут припеваючи. Бедность не порок. Посмотрите на Латинскую Америку. Загорают на пляжах. Пляшут круглый год. Суперроскошные карнавалы забацывают и в ус себе не дуют. А Африка-то вообще профессиональная нищенка. Организации и отдельные миллионеры выстраиваются в очередь, чтобы ее облагодетельствовать. Международный валютный фонд. Международный банк. Ну, какому Соросу придет в голову жертвовать что-то жителям страны, которой не существует? Нет международного юридического статуса, нет и помощи. Ну и, конечно, первая мысль — удрать из этой черной дыры. Но чтобы слинять за рубеж, нужен паспорт, а приднестровский паспорт — ничего не значащий разрисованная бумажка. — И как же они выходят из положения? — спросил Уилсон. Получают всеми правдами и неправдами российские или украинские паспорта. Самые ушлые покупают себе гражданство через интернет. И если судить по документам, Тирасполь — место массовой эмиграции с благословенного острова Мальта. Вот так. А что такое Тирасполь? Это столица нашей нигдени. Километров 30 от места, где мы сейчас. В Тирасполь заедем, но сначала аэродром. Покажу ожидающий вас товар, чтобы вы могли все проверить. Уилсон пожал плечами. — Я полагаюсь на вашу честность. Белов весело шлепнул американца по колену. — Эх, все бы клиенты были такими покладистыми, — рассмеялся он. — И тем не менее бросьте взгляд для порядка. Вы отчаянный малый. Прибываете вы в Конго с моими ящичками. Тамошние ребята сбивают крышки и ой-ой-ой. Вместо противотанковых гранат — гранаты, которые фрукты. Как вам это понравится? — Тогда у меня проблема, — сухо отозвался Уилсон. — Еще какая? Но я уверен, что ничего подобного не случится. В противном случае проблема будет у вас. Что, обещаете меня урыть? О, нет, к тому моменту я уже буду трупом. — Верно. Опять рассмеялся Белов. «Аккуратная дырочка, вот в этом месте!» Он ткнул пальцем в середину своего лба. «Вам придется объясняться не со мной, а с нашими мусульманскими друзьями. Это тоже правильно», — сказал Белов. «Но еще никогда и никого не подводил. Только поэтому и преуспеваю. Только поэтому и живой. Хотя тут у многих на меня чешутся руки и разные прочие места. Ну, ладно». Разговоры разговорами, а мы едем все-таки на аэродром. Вы, как я понимаю, ничего не смыслите в оружии, но гранат от грейпфрутов уж как-нибудь отличите. Да, наконец рассмеялся Уилсон, грейпфруты розовые внутри. Ну, а говорили, не специалист. Посмотрите и доложите, Хакиму, проверено, ничего розового не было. Уилсон ожидал чего-то вроде аэродрома в Карибской глубинке. Волнистая асфальтовая взлетно-посадочная полоса и лачушка в качестве аэровокзала. Однако Белов привез его на взаправдышнюю военную базу. Добротные казармы, внушительные ангары, бетонные покрытия, подходящие для посадки даже самого большого транспортного самолета, все за высокой стеной, поверху которой колючая проволока под напряжением. Машины остановились у караулки. Пока Белов, опустив стекло, разговаривал по-русски с подошедшим офицером, солдат часовой при помощи зеркала на конце палки заглянул под днище кадиллаков. Потом офицер взял шутливо под козырек и махнул: «Проезжайте». Остановились у самого дальнего ангара. Зеро и Халид вышли из машины следом за Уилсоном, но Белов бросил американцу властным тоном: «Только вы». Уилсон секунду-другую колебался, потом сделал знак своим телохранителям оставаться на месте. Те насупились, поеживаясь от холода. На обоих были дешевые тонкие джинсы и свитера, рассчитанные на бейрутские прохладные вечера, а не на молдавские морозы. «Да, суровая жизнь у ребят», — сочувственно подумал Уилсон. От ледяного ветра у него слезились глаза. Ангар почти полностью занимал синевато-серый транспортный самолет среднего размера, длину метров 30, размах крыльев примерно столько же. — Старичок Антонов 72! — весело крикнул Белов. — В такой же хорошей форме, что и я. 10 лет назад купил его по случаю аэрофлота. Зверь машина!